директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, позволили себе грубые слова в адрес нашего высшего руководства. В этой связи представитель Министерства иностранных дел КНДР 25 июля дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Он подчеркнул, директор ЦРУ США Фон Фея 20 июля, выступая на форуме безопасности, устроенном гражданскими организациями, заявил, что самой опасной в урегулировании северокорейской ядерной проблемой – это характер того, кто имеет право контролировать ядерное оружие, что разведывательные органы и Министерство обороны США ныне заняты поиском пути к тому, чтобы разделить ядерное оружие с тем, кто намерен использовать его. Подобными высказываниями тот затронул вопрос уничтожения нашего высшего руководства. Его заявление – не что иное, как трескотня того, кто пришел в ярость от дальнейшего умножения нашей способности нанести ядерный удар. Однако это уже перешагнуло своего предела, и нам уже стало ясно то, что окончательная цель проводимой администрацией Трампа враждебной политики в отношении КНДР заключается в смене нашей власти. Тот, кто ведает внешними информациями США в целом, мечтает о возможности разделения наших воинов и народа со своим высшим руководством. Это уже проявление его невежества. И это красноречиво показывает, на каком уровне работают информационные круги Америки. И то, что все администрации США предшественницы и по сей день терпели поражение за поражением в схватке с Корейской Народно-Демократической Республикой, можно сказать, своего рода заслуги таких неграмотных информационных кругов Америки. Наша армия и народ никогда не думали о своей судьбе и о своем будущем в отрыве от нашего высшего руководства. Первейшая миссия наших революционных вооруженных сил, стержнем которых являются ядерные вооруженные силы, в смертельной защите вождя. В случае того, что высшие достоинства страны подвергаются угрозе, Корейская Народно-Демократическая Республика при мобилизации всех ударных средств, включая и ядерные, превентивным ударом уничтожит страны и средства, которые причастны непосредственно или косвенно. Об этом регламентировано в законном порядке. Где бы ни находились тех, которые посмеют тронуть нашего высшего руководства, непременно найдут и уничтожат. Вот такова незыблемая воля нашей армии и народа. Через высказывания директора американского ЦРУ мы плотью почувствовали, как справедливо то, что мы, преодолевая всякие трудности и испытания, совершили историческое великое дело усовершенствования ядерных вооруженных сил. Если будет хоть малейший признак поведения неприятелей, нацеленного на наше высшее руководство, то мы умноженными можем ядерными вооруженными силами будем наносить беспощадный удар по сердцевине США. Какой горькое и катастрофическое последствие повлечет за собой их бесчинство против нашего высшего руководства, этого вечного солнца и всей жизни нашей нации, будут до мозга костей испытывать такие, как Фон Фея, отметил представитель МИД КНДР.